Глава 24. София. Наше время. Софи сидела в кресле качалки на веранде и наслаждалась запахами леса после дождя. Воздух, чуть с горчинкой, наполненный свежей луговой листвой, окутывал колдунью, принося умиротворение. Девушка закрыла глаза, продолжая раскачиваться в такт пению невидимой птицы. Софи улыбалась, стараясь не сбиться с ритма. А рядом с ней на журнальном столике лежала колода карт, которая в последнее время почему-то молчала. Основной реквизит колдуньи за много лет сроднился с хозяйкой, чувствуя ту и давая подсказки, даже если Софи не делала расклады. Ей было достаточно мысленно задать вопрос, а карты сами оживали, и вверху колоды появлялось нужное. Вот и в данный момент колдунья задавалась вопросом-просьбой указать на новую жертву. Сновидений новых не было, а они должны были быть. И это все сильно тревожило Софи. Она уже давненько подзадержалась на даче у Степана Николаевича, успешно добившись прекращения расследования убийства Лилии. Ей тут было спокойно и хорошо. Загородная резиденция располагалась далековато от Москвы, но зато в тихом, уединенном месте, окруженном большим лесным массивом. Степан Николаевич приезжал вечером, а рано утром опять уезжал. Софи всего лишь надо было встретить его с накрытым приглашенной кухаркой ужином, в красивом платье и составить усталому чиновнику компанию. После традиционных совместных посиделок на веранде, незаметно наведя реалистичное сновидение, можно было спокойно идти на одинокую прогулку в лес. Колдунья знала, что Степан Николаевич увидит, как и в предыдущие ночи, шикарные картины с собой в главной роли и с участием Софии, а при пробуждении будет на 100% уверен, что это было наяву. Поначалу колдунья с трудом прятала улыбку, когда Степан Николаевич, пробуждаясь рано утром, необыкновенно бодрым, с гордостью хвалился новому водителю. Предыдущего он уволил. Что он, как в 20 лет, спит мало, а полон силы молодецкого задора. Открыв глаза и посмотрев на колоду, Софи удивленно протянула руку к двум выпавшим картам. «Пиковый король и дама червей. Стало быть, у нее сегодня будет две встречи». Впрочем, не несущие угрозы, что немного успокаивало. «Только вот кто пожалует?» Новых жертв не ожидалось пока, или она сама перестала их видеть. Вечер близился к закату, а Степан Николаевич задерживался. «Попойка, наверное», – подумала Софи и ухмыльнулась, рассматривая пришедшее сообщение от Степана Николаевича. «Опять с нужными людьми. Приедет наверняка часа в 3 ночи». Колдунья встала с кресла и, не одевая легких летних тапочек, спустилась босая с деревянного настила и направилась по неостывшей еще от солнца травы вглубь леса. Она знала дорогу наизусть, если пройти влево, сразу же встретится на пути величественная старая сосна. Ее ствол, покрытый треснувшей от времени корой, напоминал скорее театральные декорации, чем натуральное дерево. Если налево, то можно наткнуться на заросли дикой малины. Софи чуть помедлила и прошла вперед по мягкой траве, старательно огибая острые выступающие корни деревьев. Сквозь ступни шла первозданная сила, наполняя темную колдунью мощью, давая успокоение. Навстречу выбежала молодая рыжая лисица. Она остановилась и уставилась на девушку немигающими черными глазками. Софи несколько опешила, у нее появилось нехорошее предчувствие надвигающейся опасности. Какое-то иррациональное, несрочное, но в то же время неизбежное. Девушка, повинуясь чутью, решила вернуться к дому. Выйдя из леса, пригляделась. Наступили сумерки, и двухэтажный коттедж, подсвеченный мягким светом фонарей, смотрелся с этого ракурса особенно уютно. Чуть вздрогнув, она увидела незнакомца, сидящего в ее кресле-качалке. Софи даже вначале приняла незваного гостя за мираж, за игру теней. Но чем ближе она подходила, тем больше понимала, что это, несомненно, был кто-то незнакомый. Степан Николаевич не жаловал на дачи гостей, для этого у него была другая резиденция и не одна. Тем более в последнее время он стал настолько ревнив, что перестал брать с собой на приемы Софи, все пытаясь ускорить подготовку к свадьбе. Этим он уже начинал немного напрягать колдунью, понимавшую, что пора с ним прощаться. Гость сидел, развалившись в кресле, чуть покачиваясь. Его темные широкие льняные брюки оттенялись светло-серой рубашкой, надетой на выпуск, придававшей ему чуть расслабленный вид. Софи приближалась и уже могла бы разглядеть лицо незнакомца, но почему-то ей это никак не удавалось. Черты лица мужчины виделись словно размытыми, а наведенная личина все время как будто плыла, но при этом от облика гостя не исходила угроза, скорее ленивый интерес. Подойдя вплотную к веранде, колдунья отчетливо поняла, что если бы незнакомец захотел, то мог бы скрыть даже сам факт наведения личины. Ему просто не было нужды притворяться. И в этом был какой-то парадокс. Он скрывался, не скрываясь. «Добрый вечер», — проговорил приятный голос. «Давно хотел с вами познакомиться». «Может быть, представитесь?» — проговорила Софи. «Балуемся легкими темными заклинаниями». Больше утвердительно, чем вопросительно, проговорил гость, проигнорировав вопрос. Колдунья испугалась и вся собралась внутри. «Неужели Степан Николаевич догадался и подослал ко мне мага?» «Догадался, догадался», — со снисходительной улыбкой проговорил гость. «И в данный момент напивается в ресторане в компании своего зама и...» Тут мужчина замялся, подбирая наиболее подходящее слово. Но Софи закончила за него, нисколько не смущаясь. «Со шлюхами!» Усмехнулась и уселась напротив, успокоившись настолько, что натянула на себя мягкий пушистый плед, лежащий на спинке соседнего кресла. «Если разговаривает, то вряд ли от Степана», подумала Софи, продолжая с интересом рассматривать незнакомца. «Да, именно так, но вижу, вас не особо заботит данное обстоятельство». «Я и вправду не нахожу причин волноваться», — с вызовом ответила Софи. «Когда нет чувств, гораздо легче жить», — проговорил незнакомец, всем своим видом показывая, что ему торопиться некуда, и он даже наслаждается неторопливой беседой. «Что-нибудь хотите перекусить, может быть, выпить?» — спросила Софи и потянулась незаметно к своим картам. «Мало ли как пойдет беседа, может, придется спешно бежать», — подумала девушка, убирая свою колоду в карман платья. «Благодарю, я недавно отужинал. А вы когда-нибудь ревновали?» — спросил гость и с интересом уставился на собеседницу. «Очень давно», — ответила Софи. «Мне кажется, что данное чувство присуще людям, любящим контроль». «Не соглашусь с вами, не совсем точно. Ревность — это острая эмоция. Если человек не испытывает эмоции или просто на них не способен, неважно, любовь, страсть, привычка, вырабатывающее чувство собственничества, то такой уже не ревнует, подобное тоже случается. Вы из таких же ледяных?» «Ледяных?» «Да, я подобных индивидуумов называю ледяными. Они играют с чувствами других, сами ничего не чувствуя. У них, как правило, есть цель, к ней они идут, сметая на своем пути любые преграды». Собеседник перестал смотреть на Софи, вглядываясь в сумеречный лес. Там вдали, среди различных птичьих звуков, его что-то заинтересовало. «А вам разве не кажется, что когда живешь достаточно долго, то чувства притупляются и становятся не такими острыми?» «Это естественный процесс», — чуть растерянно ответил гость. «Но если изначально индивид поглощен эмоциями, то он не утратит эту способность в будущем. И поверьте мне, возможно, это самое драгоценное качество – уметь чувствовать». «Никогда не задумывалась о таком», – произнесла Софи. «Деньги, власть, азарт – все это уходит, как время или вода. Смывает, обтачивает и утягивает в пучину десятилетий всю лишнюю шелуху». Собеседник резко развернулся, заглянув в глаза Софи. Девушка не смогла противиться силе взгляда. Как будто сама вечность потянулась к ней в душу всего лишь на мгновение. «Испытывать чувства значит дышать. Человек без эмоций мертв», — продолжил мужчина, нехотя отведя взгляд. Машина вылетела на объездную дорогу. Колдунья и ведьма направились прочь из города. Путь лежал в Ярославскую область, где у Инесс располагалась дача. Проехав большую часть пути, ведьма посмотрела на панели и заметила мигание лампочки топливного бака. Выругавшись на то, что совершенно не озаботилась об этом заранее, стала высматривать по навигатору ближайшую заправку. Девушки уже давно выехали за пределы населенных пунктов. Трасса проходила через лесной массив. Посмотрев на телефон и установив поиск ближайшей заправки, ведьма присвистнула. «Вот так, 30 километров до бензина. Можем и не доехать». И как же она обрадовалась, когда на дороге увидела знак, указывающий поворот на заправку. «Странно, что ее нет в Яндексе», – подумала она, но привередничать не приходилось. Что-то пробормотав, Инесс быстро свернула по указателю. Увидев заправку в совершенно безлюдной местности, ведьма припарковалась к колонке, бросив заправщику. «Полный бак!» Направилась в ларек для оплаты, и заправщик мрачно кивнул, Инесс чуть задержала на нем взгляд. Она по привычке хотела рассмотреть лицо под козырьком надвинутой на глаза кепки, но, кое-что вспомнив, вернулась к машине. «Софи, если тебе нужно размять ноги, лучше потерпи. Вдруг тебя решит разыскивать Степан Николаевич, а на заправках всегда много камер. Сама понимаешь, лучше поберечься. Я-то свое изображение в вашем загородном доме стерла, так что он не свяжет нас с тобой». Колдунья кивнула, улыбнувшись. Спустя пару минут Инесс расплатилась и вернулась за руль. Заправщика уже не было, и ведьма, пожав плечами, завела машину. Почувствовав легкое недомогание, она отъехала немного, остановившись на обочине. «Тебе нехорошо?» – обеспокоенно спросила Софи, видя, как Инесс побледнела. «Что? Нет, вроде отпустила», – удивленно ответила ведьма, вновь продолжив движение. Колдунья и ведьма въехали в небольшую деревню Остров. Софи с интересом осмотрелась вокруг. «Как же тут аутентично, как будто попадаешь в прошлое. Здесь время застыло и не двигается. Потрясающее ощущение». Инесс хмыкнула и с гордостью ответила. «Россия – огромная страна, и укромных уголков множество. Но мест, где по-настоящему чувствуешь себя как дома, единицы». Ведьма вдохнула чудесные живые запахи чистой, почти дикой деревни. «У каждого оно свое и не всегда зависит от страны и региона», — сказала София, вспоминая французскую провинцию. Девушки проезжали по неасфальтированной проселочной дороге, где по сторонам располагались ухоженные деревянные избы. Выехав на пригорок, Инесс остановилась и покинула машину. София вышла вслед за ней. Ведьма поднялась на небольшой холм и раскинула руки. С этого места открывался удивительный сельский пейзаж с золотистым полем, в самом начале украшенным аккуратными стогами собранного сена и красивыми белоснежными облаками, расположенными так низко к горизонту, что они казались искусно сплетенным кружевом. Инесс стояла и впитывала силу. Потоки входили в нее, отдавая мощь нетронутой природы, частью приходящей из огромного лесного массива, частью облетающей вокруг неубранного пшеничного поля. Невидимый вихрь окружал ведьму, подпитывая и успокаивая. Софи почувствовала себя лишней, чтобы не мешать, деликатно отошла от машины и не увидела, как Инесс, специально устроившая это небольшое представление, читает заклинание, а картинка постепенно начинает смещаться. В середине поля появляется небольшой каменный дом из красного кирпича с черепичной крышей. Ведьма старалась отвести глаза скорее из вредности, чем из безопасности. Марата привезла однажды отсидеться на даче, так он умудрился без ее ведома притащить своего подозрительного дружка. Данный факт был совершенно не к месту. Надо будет поговорить с детективом-аферистом и высказать еще раз все, что она о нем думает. И не успокоится до тех пор, пока тот в качестве извинений не пообещает добыть ей один редкий артефакт. Это хотя бы частично покрыло бы ее недовольство. Окликнув Софи, оставив машину, Инесс стала спускаться вниз к дому. Когда женщины уже практически приблизились к сооружению, на них обрушился целый вихрь из пустых стеклянных бутылок, грозящих стукнуть двух немного обалдевших дам от такой наглости по голове. Стеклянная тара в количестве не менее трех десятков, явно из-под пива, уже через пару секунд плавно опустилась у ног взбешенной Инесс. «Пардоньте, обознался!» Выбежал на крыльцо перепуганный шмель и, не дав сказать агрессивно настроенной ведьме ни слова, затараторил. «Инесочка, прости, великодушно не признал сослепу. Понимаешь, какое дело меня тут дамочки местные одолели? Приходится отбиваться!» Ведьма, не убирая грозного выражения лица, рявкнула. «Ты еще здесь, я же предупредила Марата, чтобы ноги твоей тут больше не было!» «Так я вам обед готовлю, небось, устали с дороги!» Распрямившись и вмиг превратившись в уверенного джентльмена, воскликнул шмель. Он шустро открыл перед дамами дверь, откуда действительно доносились ароматные мясные запахи. Инесс резко шагнула в дом и, бросив раздраженный взгляд на шмеля, который уже вовсю подмигивал Софии и угождающе тянул для нее плетеное кресло, направилась на кухню. «Ты когда планируешь съезжать?» – грозно спросила ведьма дружка Марата, когда тот оказался рядом. «Инесс, ну ты же знаешь мою сложную ситуацию. Неужели не выручишь хорошего человека?» «Из какого времени ты стал хорошим, вот интересно?» Резко повернувшись, спросил Инесс, посмотрев в наглые глаза шмеля. «Так никогда не поздно начать!» Нашелся с ответом паршивец. Инесс развернулась и, открыв холодильник, одобрительно кивнула. Там было все, начиная с легкого приготовленного салата, заканчивая копченой рыбой. «Может быть, ты будешь полезен», – пробормотала Инесс, взглянув в окно, где на заднем дворе на решетке жарилось мясо. «Сейчас стол накрою, почти все готово». Шмель шустро убежал во двор проверять мясо, напоследок окатив ведьму благодарной улыбкой. Через минут 10 стол был накрыт. Шмель подсуетился и даже откуда-то достал полевые цветы и водрузил вазу с ними на стол. Инесс, у которой все мысли были заняты проблемой Колина, на мельтешение шмеля смотрела со снисходительной улыбкой Джоконды. Но суетиться, и пусть его. В конце концов, он неплохо справляется с развлечением ее гостьи, думала ведьма, сидя в кресле у окна. И правда, то и дело из соседней комнаты слышался заливистый смех Софи. Марат по ее поручению с утра побежал за консультацией к профессору Лукасу. Тот специализировался на древних заклинаниях, в том числе на шведском фольклоре. Из записей Вадима Юрьевича Марат выяснил, что происхождение подселенца-колдуна тянулось именно из Скандинавии. Им нужен был план, продуманный до мелочей. Как заманить колдуна в ловушку и ничем себя не выдать? Ведьма не доверяла Колину. Столько бороться с внутренним подселенцем, он мог просто себя обманывать, думая, что все у него под контролем. А на самом деле давно уже сроднился с ним и даже не замечает, как плавно теряет свое влияние. Ведьма углубилась в невеселые мысли и была выдернута окликом суетившегося шмеля, открывавшего шампанское и разливавшего его по бокалам. «Дамы, позвольте тост за прекрасное творение мироздания, за женщин, так похожих на цветы, украшающие наши поля и придающие красок жизни!» Восторженно вещал шмель, подняв свой бокал. «Ай, по-моему, он перебрал с напитками. Наверное, уже неделю не просыхает», — отстраненно подумала Инесс, пригубив вино. «Софи, как я рад, что с вами познакомился, вы вправду колдунья? Тогда я готов на приворот с вашей стороны. Имейте в виду, совершенно не против быть привороженным вами». Весело подмигнув смеющейся Софии, продолжал сыпать шутками незамолкающий шмель. Инесс положила себе на тарелку кусок хорошо прожаренной баранины и чуть поморщилась. Трескотня незваного гостя начинала действовать на нервы. «Софии, как же так получилось, что вы долго были вне России? Как могли нас лишить возможности лицезреть вашу красоту?» — восторженно спросил дружок Марата. «А откуда вы узнали, что я не жила здесь?» — настороженно задала вопрос Софи. Шмель всего лишь на долю секунды смутился, но весело продолжил. «У вас удивительный акцент, такой еле заметный, как флёр хороших духов. Тонкий оттенок для искушенного ценителя». Ведьма начала напрягаться, с трудом вспоминая, что она знала про шмеля. Он вроде никогда не был дамским угодником. Марат был тем еще ловеласом, но вот шмель больше увлекался своими махинациями и торговлей. А тут какое-то нетипичное поведение. Инесс написала сообщение Марату, но тот был недоступен. Пока Инесс с прищуром рассматривала собеседника напротив, шмель не унимался и сыпал остротами.